Глава 37. Алмазов. Как только Женька скрылась за дверью столовой, я начал распахивать кухонные шкафчики. «Дед, где свечи?» «У Эммы в спальне, наверное». «Давай помогай. У тебя фантазия бурная. Как устроить девушке незабываемое свидание у бассейна?» «Хм, вот молодежь, ничего не можете», — фыркнул дед. Несколько мгновений озадаченно поглаживал бороду, а потом уверенно двинулся к буфету. Извлек оттуда плавающий столик подноса для бассейна и водрузил на него угощение и вино. В спальне Эммы мы нашли ароматические свечи, милый пушистый плед и раздербанили слегка привядший букет алых роз. Прощальный подарок Ваге. «Эмме розы уже не понадобятся, а мы усыплем лепестками лестницу к бассейну и ваш столик. Добавим романтической музыки, и будет идеальное свидание!» Безжалостно отрывая головки роз, бурчал дед. «Только ты, это, женись на богине, что ли? От нее сплошная выгода. Во-первых, умная. Во-вторых, внуков мне ждать не надо». «Если от меня, то правнуков, дед», — фыркнул я. «Ужас какой, правнуки! Это я что, настолько старый?» Дед Демид замер с охапкой лепестков в ладонях. «Нет, просто твоя старшая дочь слишком рано вышла замуж. Все, идем к бассейну, а то ничего не успеем». Я повесил на плечо плед, захватил свечи и электрическую зажигалку и двинулся на выход из спальни тети Эммы. Дед вздохнул и зашагал за мной следом. «Просто внуки у меня были, вон ты какой вымахал. А внучек не было. А малинка такая, эх, мечта, а не внучка. Возился бы с ней, возился. И не важно, что у нее родной отец идиот», — продолжил он делиться со мной своими переживаниями. Я хмыкнул. «Да женюсь я на ней, дед. Не торопи события. Сначала надо со Стасом разобраться. Он ее сегодня уволил». «И хорошо, что уволил. Богиню надо подальше от бывшего мужа держать. Иначе он житья вам с ней не даст. У меня тут план есть. Коварный, правда, но действенный». «Что за план?» «Завтра утром оставим богиню здесь, а сами поедем в офис. Оформим увольнение по всем правилам, а потом ты ей предложение сделаешь. И все, птичка в клетке. А Стасика мы пахать за двоих заставим, раз уж он наполовину бизнеса претендует. А там, глядишь, и Эмма вернется». Я накинул плед на лежак и поставил свечи на столик. «Хм, мысль дельная, хоть и коварная. Сама она никогда не уволится, так и будет пахать за всех на работе. А если обставить все так, будто Стас ее уволил, то дело в шляпе». «Не то слово. Только сначала я поеду в полицию, напишу заявление о том, что Эмма пропала». Щедро посыпая лепестками роз лестницу и воду в бассейне, кивнул дед. «Так, все, я к богине. Заберу у нее ребенка, а ты встречай ее здесь». «А, да. Купальник и парео дай. Отнесу ей. Скажу, что такой дресс-код». Я заглянул в раздевалку. На вешалках, как в гардеробе, висели купальники. Каких у Эммы только не было. И цветной, и красный, и голубой с весьма откровенными вырезами, и розовый со стразами. Даже парео с перьями имелось. Улыбнувшись, я снял вместе с вешалкой голубой купальник с открытой спиной и прозрачное парео с голубыми перьями. «Вот, отдай богине. Скажи, вход в бассейн строго в купальниках», — подмигнул деду. «О, шикарный выбор. Давай, управься с музыкой и свечами, а я пошел». Повесив на локоть откровенное одеяние для Женьки, дед отправился наверх. Я напряженно огляделся. «Так, поднос с угощениями на месте. Свечи горят. Музыку я выбрал самую романтическую из всех, что имелись у тетки в ассортименте. Лепестками роз все засыпали так щедро, что не проплыть. Стоп! Женьке я наряд выдал, а сам так и тусуюсь в джинсах и свитере. Непорядок! Что там для мужчины мечты у тетки в раздевалке припрятано? О, шелковые боксеры а-ля плавки, еще не распечатанные даже. И халат из черного шелка. Что ж, романтик так романтик. Соблазним богиню по-настоящему». И я начал снимать с себя одежду. Облачившись в шелковое одеяние, предназначенное явно не мне, покрутился перед зеркалом, поиграл мускулами. «Хорош ты, Алмазов! Слов нет, красавчик! «Ну, где там моя богиня?» «Паш, ты здесь?» — раздалось робкое у входа. «Уже иду». Я выглянул из раздевалки и обомлел. Навстречу мне босиком плыла богиня. Настоящая богиня, честное слово. Ее светлые волосы рассыпались по плечам, откровенный голубой купальник заставил мои боксеры из шелка напрячься, а невесомое парео с перьями окутывало ее, будто облако. Так, стоп, это что же, если мы с ней поедем на море, на нее все будут пялиться? Я от досады даже мысленно закусил кулак. Не отдам, никому не отдам, моя богиня. Пройдясь босиком по дорожке из бамбука, Женька остановилась передо мной. «Привет!» Обворожительно улыбнулась она. «Ну и купальник! Я бы такой в жизни не надела! Умеет же Эмма соблазнять мужчин!» «И правильно!» — обрадовался я. «Не надо тебе такие купальники носить, особенно когда мы поедем на море!» Она грустно вздохнула и обвела мою шею руками. «Паш, ну какое море!» — заглянула в мои глаза. «Меня с работы уволили». «Так, отставить печали в сторону. Будет тебе море. Обещаю». Она улыбнулась, и я ощутил, как по коже побежали колючие мурашки. «Повезу, только купальник другой тебе куплю, дорогая. Поприличнее. В этом можно плавать только со мной и только здесь». Я приобнял ее за талию и подвел к столику с пылающими свечами и бокалами до краев, наполненными вином. Подхватил бокалы и протянул один ей. «За наше романтическое свидание в разгар непогоды! За наш служебный роман, который продолжается, несмотря ни на что!» Я кивнул. «Да, за нас!» Бокалы стукнулись друг о друга, и мы пригубили вино. Честно говоря, она меня и без вина так пьянила, что я едва сдерживался, чтобы не наброситься на нее с поцелуями прямо возле столика. «Поплавать хочешь?» Проведя ладонью по ее спине, поинтересовался игриво. «Вода подогрета, будет тепло». «Очень хочу», — призналась Женька и скинула с себя парео, обнажив красивые плечи и спину. У меня аж дыхание перехватило. «Черт, что она со мной делает?» «Держись, Паша, ты же солдат. Надо сделать все красиво, а не вот это вот все. Нельзя на нее набрасываться. Она же не кусок мяса, в конце концов. А богиня?» Покачивая округлыми бедрами, Женька красивой походкой направилась к манящей воде бассейна. В моей отчаянной голове все смешалось в розовое желе из сердечек. Зашвырнув шелковый халат на лежак, я припустил за нею следом. Прохладная водичка бодрила, искрилась под нашими пальцами, мягкий всплеск завораживал. Доплыв до противоположного бортика, Женя развернулась ко мне лицом и обхватила мои плечи руками. «Поцелуй меня», — попросила шепотом. Она была так близко под водой, что я ощущал жар ее тела, чувствовал, как ее бросает в дрожь от моих сладких прикосновений. Я крепче прижал ее к себе. Мои губы скользили по ее шее, плечам, а руки гладили округлые бедра, которые почти не скрывал откровенный купальник. Она подалась вперед, и я накрыл ее губы жарким поцелуем. Мои руки скользнули вниз, огладили живот, еще ниже. Осторожно отодвигая ткань купальника, пальцы мягко массировали ее, такую горячую внутри. Тело Жени отзывалось сладкой судорогой на каждое движение. Она прижималась спиной к прохладному кафелю, держалась за мою шею, обхватывала мои бедра коленями, и с ее губ срывались едва слышные стоны. «Я хочу тебя, Жень», — выдохнул я. «Давай выбираться отсюда, иначе я могу потерять над собой контроль и возьму тебя прямо в воде». «Нет. Еще немного». Тая в моих руках, застонала богиня, прижалась к моему влажному от воды торсу, прикрыла глаза и обвела ногами мою талию. «Войди в меня», — прошептала сбивчиво. «Выбирайся из воды, иначе точно войду», — строго пригрозил ей я и выпустил ее из своих объятий. Бросив в меня горящий недовольством взгляд, Женька проплыла круг, прежде чем подплыть к лестнице. Я подал ей руку, и она изящно выбралась из воды. Ух, как у меня все пылало от одного ее взгляда! Дернув ее к себе, я накрыл ее губы жарким поцелуем. Тихонько ахнув, она ответила на мой призыв ответной страстью. Продолжая целоваться, мы оказались за ширмой на большом надувном матрасе, который странно вибрировал под нами. Хотя, к черту вибрацию! Какое до нее дело, если подо мной лежит богиня в очень откровенной тряпочке? Я скользнул взглядом по обтягивающему ее грудь голубому купальнику, и мои глаза потемнели от нахлынувшего желания. Приспустив бретели лифа, я обнажил ее округлую грудь и почувствовал, как Женька задохнулась от наслаждения. Я гладил ее обнаженную грудь, терзал ртом упругие горошины сосков, а ее сексуальное тело откликалось на каждое мое прикосновение. Ее дыхание стало прерывистым. Желание, лишая способности мыслить, полыхнуло между нами яркой искрой. Я торопливо стянул с нее остатки купальника и отбросил его в сторону. Следом полетели мои или не мои шелковые боксеры. Я снова приник губами к ее горящей от грубых поцелуев груди. Моя рука скользнула вниз, к пульсирующему страстью островку между ног. Женька послушно растворялась в моих сильных руках. Казалось, ее трясло от желания ощутить меня внутри себя. Я едва успел нащупать презерватив и проник в нее резко и глубоко, вынуждая принять меня целиком. Она вскрикнула и впилась пальцами в край матраса. Каждый мой толчок внутри нее уводил ее на грань безумия, заставляя дрожать от сладких спазмов внизу живота. На миг в сознании все померкло. Остался только полумрак, мои хриплые стоны, ее сдавленные вскрики и одно дыхание на двоих. «Боже!» Вырвалось у нее, когда все кончилось, и я осторожно выскользнул из нее. «Черт! Твое тело сведет меня с ума!» Пытаясь выровнять дыхание, я провел ладонью по влажным волосам. Отдышавшись, она перевернулась на живот и провела пальчиками по полоске темных волос у меня на животе. «А может, повторим?» — шепнула игриво. «Да что ты!» — окончательно обезумев от нового предложения, выдохнул я и дернул ее на себя. Я брал ее снова и снова. И когда уже казалось, что у нас нет сил, что-то начинало едва заметно искрить, и нас вновь уносило куда-то в небеса безудержного наслаждения. Свечи давно погасли, вода в бассейне остыла, а мы продолжали любить друг друга на странном вибрирующем матрасе от тетушки Эммы под пушистым пледом.